Юту. Летом 1986 года я путешествовал по Никарагуа, собирая материал для сборника очерков, который был опубликован через полгода под названием «Улыбка ягуара». Как раз отмечали седьмую годовщину сандинистской революции, и война против Контрас становилась свирепее с каждым днем. Меня сопровождала переводчица Маргарита, неправдоподобно прекрасная и жизнерадостная блондинка, обладавшая удивительным сходством с Джейн Мэнсфилд. Примечание. Джейн Мэнсфилд. Годы жизни 1933-1967. Американская кинодива, один из популярных секс-символов 50-х, наряду с Мэрилин Монро, звезда журнала Playboy. Конец примечания. Каждый день мы снова и снова убеждались, как тяжела и опасна местная жизнь. Пустые прилавки на рынках Манагуа, воронка от снаряда на проселочной дороге, где школьный автобус подорвался на заложенной контрасбомбе. И вот однажды утром я заметил, что Маргарита необычно взбудоражена. «К нам едет Бона!» — воскликнула она, сверкая глазами не хуже любой фанатки. А потом добавила, не меняя окраски голоса, не приглушая сияние глаз: «Скажи, а кто такой Бона?» В определенном смысле вопрос этот был столь же явственным доказательством строгой изоляции ее страны от остального мира, как и то, что я видел и слышал в прифронтовых деревнях, на пустынных болотах Атлантического побережья и на искалеченных землетрясением городских улицах. Стоял июль 1986 года. До выхода чудовищного альбома U2 «Юкка» оставалось целых 9 месяцев, но они уже прогремели как авторы «Войны». Кто такой Бона? Тот самый, который спел «Я не верю в сегодняшние новости, но я могу закрыть глаза и забыть». А Никарагуа стала одним из тех мест, где новости совершенно неправдоподобны. Закрыть на них глаза невозможно, и, соответственно, Бона там оказался. Мы с Бона не встретились в Никарагуа. Однако он прочитал «Улыбку ягуара». Через 5 лет, когда я сражался с кое-какими собственными трудностями, мой приятель, композитор Майкл Беркли, спросил, не хочу ли я сходить на концерт U2 «Внимание, детка». Там еще над сценой развешаны совершенно психоделические трабанты. Мне тогда вообще не хотелось никуда ходить, но я согласился, и меня очень тронуло, с каким энтузиазмом встретили мое согласие члены группы. И вот я, в Эрлс-Корте, стою в уголке и слушаю. После концерта, за кулисами, меня затолкали в дом на колесах, набитый детьми и бутербродами. На тусовках U2 не бывало фанатов, только дети. Вошел Бона, и на нем тут же со всех сторон повисли его дочки. Припоминаю, что в тот первый раз мне хотелось говорить о музыке, а ему о политике, о Никарагуа, об акции протеста против ядерного могильника в Селлофилде, о том, что он поддерживает меня и мою деятельность. Проговорили мы недолго, но оба остались довольны. Через год, когда они прибыли на стадион Уэмбли, чтобы сыграть гигант Зооропа, Боно позвонил мне и спросил, не хочу ли я выйти на сцену. U2 хотят продемонстрировать, что они меня поддерживают, а ничего лучше не придумали. Когда я рассказал об этом своему сыну, ему тогда было 14, тот попросил: «Только не пой, пап, если ты запоешь, мне придется повеситься». Никто и не собирался мне этого позволять, U2 все-таки не идиоты, но на сцену я действительно вышел и имел возможность ощутить, каково это, когда тебя приветствуют 80 тысяч поклонников. На встречах с читателями аудитория все-таки поменьше. Кроме того, там девочки не забираются мальчикам на плечи, да и прыгать на сцену особо не дозволяется. Даже на самой удачной встрече с читателями найдется разве что парочка топ-моделей, танцующих возле микшера. В тот день нас сфотографировал Антон Корбейн. Он настоял, чтобы мы поменялись очками. Примечание. Антон Корбейн родился в 1955 году, нидерландский фотограф и режиссер, известность которому принесли видеоклипы и графика для групп Depeche Mode и U2. Конец примечания. Так что на фотографии я выгляжу почти божеством, взирая на мир сквозь полупилотские очки Бона. а он благожелательно поглядывает сквозь мои скромные писательские стеклышки. Трудно отчетливее отобразить разницу между двумя нашими мирами. Понятное дело, что за попытку перекинуть мостик между этими мирами и меня, и Юту разбронили. Им досталось за попытку поумничать за чужой счет, а мне, разумеется, за стремление выбиться в звезды. Но это по большому счету не важно. Всю свою жизнь я преодолевал границы – географические, общественные, интеллектуальные, творческие. В Боно и Эдже, с которыми тогда был знаком ближе, чем с остальными, я почувствовал ту же ненасытность ко всему новому. Кроме того, их отношения с религией – в Ирландии, как и в Индии, без этого никак – позволили нам при первой же встрече найти тему для разговора, а также общего врага – фанатизм. Общение с Юту – хороший способ пополнить свою коллекцию анекдотов, причем кое-какие из них не лишены налета апокрифичности. Например, пару лет назад одна ирландская газета уверенно объявила с первой полосы, что я целых 4 года прожил в Дурке – домике для гостей с прекрасным видом на залив Киллини – который стоит в саду дублинского дома Бона. Другие истории, на первый взгляд, выглядящие такими же апокрифами, к сожалению, правдивы. Например, чистая правда то, что я однажды танцевал, а точнее скакал на месте, с Вэном Моррисоном в гостиной у Бона. Правда и то, что на заре следующего утра я выслушал от великого человека некоторое количество нецензурных выражений. Мистер Моррисон вообще имел обыкновение мрачнеть – к концу длинного вечера. Очень может быть, что мое скакание пришлось ему не по вкусу. Много лет мы с Юту обсуждали всякие совместные проекты. Бона как-то подбросил идею поставить мюзикл, но она не воспламенила моего воображения. Была еще одна долгая ночь в Дублине. В дело пошла бутылка ирландского виски «Джеймсон», по ходу которой кинорежиссер Нил Джордан, Бона и я сговорились снять фильм по моему роману «Гарун и море историй». К моему величайшему сожалению, из этой затеи тоже ничего не вышло. Потом, осенью 1999 года, был опубликован мой роман «Земля под ее ногами». Действие происходит в мире рок-музыки, в сюжет вплетен миф об Орфее. Орфей – мифологический покровитель и певцов, и писателей. У греков он был и величайшим поэтом, и величайшим музыкантом. И вот благодаря моей истории об Орфее наше сотрудничество наконец-то состоялось. Все произошло спонтанно, как происходят многие хорошие вещи. Я послал Бона и менеджеру Юту Полу МакГиннесу несколько рекламных экземпляров своего романа еще в рукописи, в надежде, что они выскажут свое мнение, получилось у меня или нет. Бонов впоследствии признал, что поначалу сильно волновался, считая, что я поставил перед собой неразрешимую задачу, так что к чтению он приступил с полицейским настроением, в надежде удержать меня от ошибок. По счастью, роман выдержал испытание. В самой его глубине сокрыта лирическая линия. Бонов назвал ее «ведущей темой». Элегия, написанная главным героем, рассказ о его любимой, погибшей во время землетрясения. Герой и есть современный Орфей, тоскующий по утраченной Эвридике. Бона позвонил мне. «Я тут написал мелодию на твои слова, и очень может быть, что это лучшее мое произведение». Я изумился. Один из основных образов романа – это проницаемая граница между реальным и вымышленным мирами. И вот родилась вымышленная песня, ставшая мостиком через эту границу. Я поехал к Полу МакГиннесу под Дублин, чтобы ее послушать. Бона отозвал меня в сторонку и проиграл для меня в своей машине демонстрационный диск. Только убедившись, что мне понравилось, а мне сразу же понравилось, он вернулся в дом и поставил диск уже для всех. После этого мы больше не работали вместе в общепринятом смысле слова. Был длинный день, когда Дэниел Ланойс, продюсер песни, пришел ко мне с гитарой, чтобы вместе разложить слова по ритму. А потом был день утраченного текста, когда мне срочно позвонила очень важная дама, которая занималась Юту. Они в студии, но потеряли текст, не могли бы вы прислать его по факсу? А так, молчание, пока песня не была готова. Я на это даже не надеялся, но очень горд, что все состоялось. и для U2 это стало очередной поворотной точкой. До того они редко использовали чужие тексты. Все больше писали свои, причем работа начиналась не с текстов. Обычно слова на музыку подбирали в самый последний момент. А тут, как ни странно, все сложилось. Я в шутку предложил им подумать, а не изменить ли название группы на U2 плюс 1, или еще лучше на Me Too, чтобы вместо You, ты, в названии группы прочитывалось Я. Но они, похоже, уже и раньше слышали все эти шуточки. Во время одного из обедов на свежем воздухе в Киллини режиссер Вим Вендерс внезапно заявил, что ирония в творчестве более неуместна. По его понятиям, настало время говорить простым, внятным языком, напрямую доносить мысль до собеседника, отказавшись от всего, что может быть истолковано неверно. В мире рок-музыки ирония приобрела необычное значение. Мультимедийное самокопание U2 времен «Ахтунг Бэйби», «Зууропа», где одновременно разъясняется и развенчивается и мифология, и бредятина рок-звездной болезни, капитализма и власти, белолицый Бона в шитом золотом костюме, в красной бархатной феске, ну, чистый маг Фистофель, стал его символом. Именно это самокопание и обличал Вендерс. U2 в ответ, разумеется, только пошли еще дальше по тому же пути, зайдя, пожалуй, даже чересчур далеко со своей не слишком успешной гастрольной программой «Pop Mart». После этого, похоже, они все-таки вняли совету Вендерса. Лаконичный, но впечатляющий результат – их новый альбом и гастрольная программа «Elevation». От этого альбома и этой программы зависело очень многое. Неудача могла бы обернуться концом U2. Они, видимо, предчувствовали такую возможность, так что альбом вышел с большим опозданием, над ним лихорадочно трудились. Другие дела и увлечения, в основном Бона, тоже замедляли процесс, но поскольку в результате этих дел Дэвид Тримбл и Джон Хьюм публично пожали друг другу руки, а Джесси Хелмс даже прослезился и поддержал компанию за списание долгов странам третьего мира, трудно списать эти увлечения в разряд эгоистических и никому не нужных. Примечание. Уильям Дэвид Тримбл родился в 1944 году, лидер Ольстерской юнионистской партии с 1995 по 2005 год, первый министр Северной Ирландии 1998-2001, 2001-2002. Джон Хьюм. Родился в 1937 году. Один из основателей социал-демократической и лейбористской партий. Эти североирландские политики в 1998 году разделили Нобелевскую премию мира, которой их удостоили за поиск путей мирного решения конфликта в Северной Ирландии. Джесси Александр Хелмс. Годы жизни 1921-2008. Политик-консерватор, лидер новых правых, сторонник обязательной молитвы в школах и противник абортов, председатель Сенатского комитета по внешней политике 1995-2001. Конец примечания. В любом случае, «All that you can't leave behind» – «Все, что не оставить позади» – оказался сильным альбомом, новым взлетом творческих сил и, говоря словами Бона, сейчас группе многие благоволят. Я в этом году видел их трижды. На тайном предгастрольном концерте в маленьком лондонском театре «Астория», а потом еще дважды в Америке, в Сан-Диего и в Анахайме. Они постепенно отошли от концертов на стадионах и теперь выступают в концертных залах, которые после их недавнего гигантизма выглядят совсем крошечными. Спецэффекты сведены до минимума. По сути, музыканты просто стоят вчетвером на сцене, играют и поют. Человеку моего возраста, который помнит те времена, когда вся рок-музыка была именно такой, зрелище это кажется одновременно ностальгическим и новаторским. В эпоху групп из мальчиков и девочек, выступающих с подтанцовкой, но без инструментов, да, я знаю, Supremes не играли на гитарах, но они же были Supremes. Признанный взрослый квартет, очень хорошо делающий очень простые и красивые вещи, как-то освежает. Доносит мысли напрямую, говоря словами Вима Вендерса. Его принцип работает, и они исполняют мою песню. «Май 2001 года», перевела Александра Глебовская.